Бессребреникам и чудотворцам, Косме и Дамиану. Этим святым молятся о покровительстве свадьбы и вступающих в брак. Молитва первая. К вам, святые бессребреницы и чудотворцы, Косма и Дамиане, я как скорым помощником и теплым молитвенником о спасении нашем. Мы, недостойнее, преклоньше колено, прибегаем и припадающе усердно вопием. Не презрите моления нас, грешных, немощных, во многое беззаконие впадших и по вся дни и часы согрешающих. Умолите Господа, да пробавит нам недостойным рабом своим великие и богатые своя милости. Избавите нас от всякие скорби и болезни. Вы, бо прияли есте от Господа и Спаса нашего Иисуса Христа, неоскудную благодать исцелений, ради твердая веры, безмездного врачевания и мученические кончины вашей. Услышите нас, молящихся, и благоприятным ходатайством вашим, и спросите у Христа Бога, православным правителем России, здравие, благоденствие, спасение, на враги же победу и одоление и благословение Божие. Паки припадающе, прилежно молим, и спросите нам от Господа вся благополезная яже в животе нашим временем, наипаче же ко спасению вечному служащее, да сподобимся молитвами вашими, улучите кончину христианскую, безболезненную, непостыдну, мирну, и да избавимся от козни дьявольских и вечные муки, бесконечного же и блаженного Царствия Небесного, наследницы будем. Ей, угодницы Божии, не престайте молящиеся заны с верою к вам притекающие, аще бо по множеству грехов наших, и нес мы достойни милосердия вашего. О, бачи, вы верние подражатели и человеколюбие Божие суще, сотворите, да принесем плоды достойны покаяния и в вечный покой достигнем хвалящее и благословящее дивного во святых своих Господа и Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое заступление всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. Чудотворцы славнии, врачеви безмездние, Космо и Дамиане. Вы от юности Христа Бога возлюбивши и того повеления всем сердцем соблюдающи, аще и вдасте себе учению врачебному, но добродетельного ради жития и чистоты душевные. Силою Христа Бога не врачевание токмо искусства, но паче неоскудную благодать исцеления всяких недугов от Бога прияли есте. От анюду же любовью и милосердием к недугующим подвязаеми не токмо людям, но и скотом исцеление болезней подаваете, неисчетным множеством чудес ваших весь мир наполняете, и не телесные токмо недуги исцеляете, но и верою Христовою души просвещаете, в терпении болезни укрепляете, в тяжких недузях о исправлении жития вразумляете и ко Христу покаянием привлекаете. Тем же ныне и нас, припадающих к вам пред честною иконою вашею, скоро услышите. Юные дети, вашей помощи во учении книжном просящие, вашими молитвами наставите, да вашему житию ревнующе, неземное точию научения приобрящут, но паче во благочестии и правой вере выну да преуспеют. На одре болезни лежащим, человеческая помощь отчаянным, к вам же тепли с верою и усердною молитвою прибегающим, исцеление болезней вашим милостивым чудодейственным посещением даруйте. Многожды в болезни впадающие и от лютых недугов в уныние, малодушие и роптание пришедшие, данную вам от Бога благодатью в терпении утвердите и наставите. Да уразумеют волю о них Божию святую и благую, и сами себе и живот свой воле Христа Бога предают. В недузях сущих, о исправлении же жития неродящих, во грехах не раскаивающихся, сердцем ожесточенных сокрушите во спасение и к покаянию призовите. Да немощь несущи телом, здраве пребудут душею, и причастницы соделаются Божия спасительная благодати. Братию святаго храма сего, вашему святому заступлению от Бога врученную, и всех к вам усердно прибегающих невредимы сохраните от долгонедужия, от болезней лютых и неисцельных, от расслабления тела, от исступления ума, от смертоносной язвы, от внезапной смерти, и всемощным ходатайством вашим к Богу соблюдите в правой вере твердых, во благочестии преспевающих, в добрых делах усердных, в молитве к Богу прилежных, да с вами вкупе сподобится в будущем веце, присно воспевайте и славите всесвятое и великолепое имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.